Глава шестая. Естественно, никуда через час мы не выехали. Из душевой, еще через один портал, мы вывалились в уже ранее виденную мной студию, где стоял такой удобный диванчик. Там лапочка показала фокус. Носочками ступней, зацепившись за противоположные спинки не очень короткого диванчика, одним изящным движением изобразив обратный шпагат. От этого вида ноги у меня подкосились. И я свалился на колени, зарываясь лицом вниз ее живота, постепенно сползая все ниже и ниже. Девушка запрокинула голову, тихо постановая от удовольствия, запустив свои пальчики мне в прическу и притягивая к себе. В общем, час пролетел незаметно. Но в конце концов лапочка все-таки неохотно сползла с меня, натягивая на себя огненное платьишко. Миг, и оно потухло, оставив девушку совершенно обнаженной, а затем на ее теле начали появляться многочисленные драгоценные камни, образуя новый наряд. Горящие волосы тоже потухли, сворачиваясь в узел, покрытые серебристой сеточкой, тоже усыпанной разноцветными камушками. «Скины всех стихий себе вчера взяла для брони. Первый был огненный, а этот из стихий земли. Тебе больше какой нравится?» «То, что был между ними», — честно признался я. «А что за спешка? Третий час ночи, спят все». «Это столица. Здесь все дела ночью делаются. До рассвета светская жизнь не затихает. Вставай, опаздываем. Придется до места телепортом добираться». Окно портала открылось и схлопнулось, оставив нас на ярко освещенной мостовой, выложенной мозаичной плиткой, перед высоченным зданием, из-за многочисленных колонн, похожим на большой театр. Отличался он только тем, что был наполовину прозрачным, а яркое освещение всей площади перед ним обеспечивал десяток спиральных галактик, неспешно кружащих над ним в замысловатом хороводе. «Идем». Лапочка потащила меня за собой по призрачным ступеням, несмотря на свой вид, оказавшимися вполне прочными. В вестибюле она предъявила пару билетов, а затем, оставив меня разглядывать интерьеры, умотала куда-то. Правда, быстро вернулась и объявила, что члены комиссии еще не прибыли, и у нас есть еще полчасика, чтобы продолжить то, на чем мы недавно закончили. Что за комиссия? Игровая. В столице скоро состоится первый ежегодный турнир по драконьему покеру. Вход — 20 тысяч, приз победителю — 10 миллионов золотых. Ого, не слабо. Да, не слабо. Но его не взять. Участвует 512 человек. Поровну местных и игроков, а местные чем знатнее, тем мощнее ИИ, управляющий ими. Местную верхушку аристократии практически невозможно победить, но в первом турнире примет участие сам император, а это приговор. С вероятностью близкой к абсолюту он и станет победителем турнира. Ничего не понял. А зачем тогда вся эта канитель? Для чего двадцатку золотом выкидывать? Лапочка только покачала головой. Какой ты недалекий, я же тебе сказала. Там вся местная верхушка соберется, включая императора, а это связи, знакомства, эпичные задания, да мало ли что. Ну, с тобой я понимаю. Подойдешь к какому-нибудь старичку-графу, нечаянно бюстом в него своим ткнешь, так он, если сразу от инфаркта не откинется, на тебя и усадьбу свою перепишет, и тачанку свою о 8 лошадиных сил. А мне-то для чего все это? Во-первых, там не только старички, но дамы в самом соку будут, в которых тоже можно чем-нибудь ткнуть. А во-вторых, тебя никто туда и не зовет. Почему? Драконий покер во многих играх присутствует. При моей профессии это два основных развлечения — девушки и покер. Я довольно неплохо играю. Все равно от игроков будут участвовать только главы из топовых 250 кланов. Так я... Давай сюда, — перебила меня девушка, подтаскивая крутящемуся в центре зала призрачному торнадо. Пошли. Мы вступили на крутящиеся воздушные потоки, подхватившие нас и понесшие ввысь к самому потолку и вбок, унося из этой реальности, перенося в пространство, где не было ничего. Потом из ничего родился свет, звуки и образы, а вернее, их тени плавали вокруг нас, завораживая и привлекая. Звуки сменились мелодией. На пределе ощущений полилась легкая музыка, в которой слышалось дыхание ветра, шум волн, накатывающихся на песчаный берег, шелест пальмовых листьев и гомон охотящихся чаек. Образы сформировались в белоснежный парусник, летящий по волнам, ныряющий в морскую глубину где миллионы разноцветных рыб кружили в вечном хороводе жизни, выныривающей и возносящейся к небесам в виде белокрылого альбатроса, способного кружить в вышине дни напролёт. «Что это? Где мы?» Лапочка махнула рукой. «Новое развлечение местных. Тут вечерами собирается вся местная знать. Место, где их фантазии превращаются в реальность. Слышала, что некоторые, накурившись местной травки, не вылезают отсюда неделями, блуждая в своих фантазиях. Их приходится отсюда вывозить, когда доведут себя до полного истощения. Бывали смертельные случаи, но в основном сюда приходят парами, чтобы приятно провести вечер. Но на игроков это так сильно не воздействует, так что скрашивать вечер придется самостоятельно». Она легонько толкнула меня в грудь, и я, оступившись, повалился, зависая в белесом ничто, принявшем форму мягчайшего пушистого кресла, бережно принявшего меня в свои объятия. Лапочка приподняла подол моей мантии, ныряя под него с головой, обнимая двумя ладошками предмет своего внимания. «А как же комиссия?» «Тссс!» На секунду, выглянув из-под мантии, недовольно пробурчала паладинша. «Не отвлекай нас, не видишь? Мы тут общаемся». Ну ладно». Я откинулся на невидимую спинку, любуясь на то, как клубящиеся вокруг нас сгустки света и тени сплетаются, преобразуясь в неясные размытые картинки, перетекающие из одной в другую, растекаясь и снова восставая из небытия до тех пор, пока я не почувствовал, что я уже там, внутри них. Первым я ощутил вкус морской соли на своих губах, брызги влаги, приносимые ветерком от шелестящего у ног моря, жар южного полуденного солнца. Шезлонги стояли чуть поодаль, в тени шелестящих на ветру кокосовых пальм. На них возлежала пара девушек, все облачение которых состояло лишь из шлепанцев и широкополых шляп. Парень, лежащий между ними, закинул руку за голову, слушая дыхание бескрайнего моря. Сердце защемило от полноты этих ощущений. Нет, я и раньше видел картинки с морем, но почувствовать все это самому... Картинка потекла, размываясь на тусклые невнятные пятна, закружилась, сливаясь с другими пятнами, растворяясь и исчезая, оставив на душе только непонятную сладостную боль и ощущение чего-то лучшего, пока недостижимого. Если в реальном мире и остались такие места, то попасть туда могла лишь верхушка общества. Нам, сирым и убогим, оставался только виртуал. «Вот черт!» Ладошки лапочки сжались с необычной для девушки силой, заставив меня конвульсивно задергаться. Из-под мантии донеслось ее довольное сопение, а затем невнятные слова типа «Ну вот и договорились». О чем они там договорились, я спросить не успел. Лапочка поспешно вынурнула из-под мантии, поправляя задравшуюся юбочку и вытирая лицо. «Они сейчас уже будут». «Кто будут?» — она не объяснила. Впрочем, и так было понятно, что это члены комиссии по драконьему покеру. Они появились внезапно. Вот их не было, и вот они здесь. Присели на невидимые стулья, положили на невидимый стол кожаные папочки, выглядящие так, будто были сделаны лет 300 назад, еще до масштабного введения в ход промышленного производства. Заговорили по очереди. «Госпожа Лапочка, глава клана «Стальные амазонки», мы рассмотрели вашу заявку на участие в первом турнире по драконьему покеру и сочли ваши претензии на него оправданными». «Однако», — вступил в разговор второй, «там стало известно, что третьего дня ваш клановый замок был отбит кланом «Псы войны». В итоге сейчас вас нельзя считать достойными для вхождения в группу сильнейших игроков». «Наше решение. Возвратите свой замок до конца недели, или одобрение будет аннулировано, а ваш взнос уйдет в пользу империи. А все ясно?» Лапочка задумалась совсем ненадолго. «Да. Не сомневайтесь, замок будет отбит». «Ну и отлично», — произнес один из них, поднимаясь. «Тогда до свидания и, надеюсь, до встречи на турнире». «Подождите», — остановил их я. «Я тоже хочу поучаствовать на этом турнире». «А вы, собственно, кто такой?» «Броневой, глава клана «Защитники пустошей». Представители комиссии переглянулись и снова сели. Оба открыли папочки и начали бегать глазами по строчкам на бумаге. «Количество бойцов в клане минимальное». «Но их уровни и прокачка, достижения, наличие замка 7-го уровня выводят их в первую десятку кланов этого мира». «Заявки от таких кланов принимаются вне очереди». «Но взнос должен быть внесен вместе с заявкой. Готовы ли вы внести 20 тысяч золотых монет?» «Лапуля, будь добра, мой гонорар за первую неделю». Девушка кивнула, и удовлетворенные бюрократы вновь поднялись со своих мест. «До свидания и до встречи на турнире». произнесли они вместе, исчезая так же внезапно, как и появились. «Глава клана. И когда только успел? Вроде все время у меня на виду был». «Сегодня. Вернее, уже вчера. Денёк длинный выдался». «Будет еще длиннее. Деньги уплачены, и теперь я снова твоя госпожа, а ты мой раб. Тем более мы с твоим дружком уже обо всем договорились». «О чем договорились?» «О том». Лапочка пристала на носочки и прошептала мне на ухо. «О том, что ты не уйдешь никуда, пока не оттрахаешь меня так, чтобы я завтра встать не смогла». Амулет телепортации мигнул и погас. Восходящее солнце резануло глаза и никуда не пропало, а наоборот, продолжило медленно выползать из-за горизонта. Я поморгал покрасневшими глазами, довольно потянулся, повернулся и зашагал по направлению к замку. Прошел я немного, уткнувшись в недобрые взгляды своих соклановцев, сидящих на булыжниках в начале перекидного моста. Судя по их сообщениям, что я получал, начиная с 6 утра, они сначала ждали меня, потом плюнули и попробовали атаковать дракона сами, а потом еще раз, и теперь сидели, морально восстанавливаясь после очередного возрождения. При виде меня резак почему-то начал поигрывать своим кинжалом, а странник закинул молот на плечо. К этому времени я стал соображать туговато, да и мир посерел и как-то странно раскачивался, но я это заметить сумел. Остановился, поднял указательный пальчик. «Минуточку, я сейчас!» Развернулся, активизируя исполнение желания. Полыхнула разноцветная радуга, и по ней, как по горке, скатилась королева фей, затрепетала крылышками, подлетела ко мне, напуская на себя вид строгой училки. «Господин Броневой, вы готовы загадать желание?» «Ага, думаю, ты не сможешь завалить вон того дракона». Фея глянула туда и испуганно закачала головой. «Тогда желание мое будет таким. Увеличь мне на максимально доступное тебе количество очков постоянную удачу и как можно на большее, временную, хотя бы на полчасика». «Это точно ваше желание?» Фея нарочито поправила телефон. «Уверены?» «Да, уверен». «Ну что ж», вздохнула она и взмахнула волшебной палочкой. «Поздравляем! Удача плюс 22. Внимание! Удача плюс 116 сроком на 30 минут». «Благодарю», — положив руку себе на грудь, благодарно кивнул я. «Навещайте нас хоть иногда». Взял фею за плечи, подтягивая к себе и смачно целуя. Фея улыбнулась и пропала в разноцветном взрыве, осыпая меня целым ворохом волшебной пыльцы. «Поздравляем! Обновлено благословение королевы фей. Бодрость и удача плюс 50 сроком на 24 часа». Я развернулся и бодрым шагом устремился к ближайшему муравейнику. По пути меня догнал Снегирь, пристраиваясь рядом. «Бро, ты куда? Что задумал?» «Поднимай парней. Понадобится их помощь разделывать эту тушу. А я сейчас». Было раннее утро, но муравьи уже вышли на охоту. Их имитирующие адские первоцветы головы сотнями торчали и из земли, и на склонах вулканчиков, время от времени хватая мелких ящериц, неосторожно подлетающих к ним, в попытках своими длинными липкими языками собрать с цветов немного питательной пыльцы. Я не стал долго тянуть резину, на ходу скастовал заклинание. «Поздравляем! Сегодня удача на вашей стороне. Сила каста плюс 300%. Заклубился фиолетовый туман, растекаясь безбрежным морем по ближайшим муравейникам. «Поздравляем! Вы подчинили себе 316 существ, средним сроком на 46 минут». «Отлично, больше мне и не понадобится». Я развернулся и зашагал назад, увлекая за собой добрую половину обитателей муравейников, будто пан-дудочник, ведущий за собой стаю крыс. Повинуясь моему приказу, с крыш сорвались все оставшиеся в нашем распоряжении горгульи, тяжело планируя к нам, усаживаясь на землю и принимая на борт максимальное количество пассажиров, которые были способны поднять в воздух, по мере наполнения поднимаясь в воздух и вытягиваясь вереницей в сторону кладки и спящего дракона. Подробно проинструктированный Дол попробовал сделать вид, что ничего не понял, но, получив бодрящего пенделя по крюку, поднялся на крыло и последовал вслед за горгульями. Чтобы все получилось, надо было сработать точно, как по часам, и при этом нам должно было сильно повезти. Надеюсь, нынешней удачи мне на это хватит. Я поднял посох, будто дирижерскую палочку, совершая первый взмах, знаменующий увертюру нашего присутствия. С незринувшихся с небес горгулей посыпался муравьиный десант, сплошным ковром покрывая тело ящера. Смертоносная аура Тут же начала отъедать у них хитпоинты, поэтому тормозить я не стал. Посох махнул еще раз, и Дол, сложив крылья, рухнул с небес, активизируя навык и со всей дури врезаясь в бочину монстра. Хруст ребер я услышал даже отсюда, а начавший подниматься на ноги дракон заревел от невыносимой боли, широко распахивая жуткую пасть. Еще взмах посоха — близится крещендо. Мой выход — надо заставить врубить его в свой огнемет. Я, потрясая посохом и вопя, как умалишённый, понесся на дракона, с ужасом и надеждой глядя, как разевается похожая на туннель метрополитена пасть, как зарождается внутри нее бурлящий огонь, как снующие по морде огненные муравьи в суицидальном порыве рвутся туда, забивая своими телами открывающуюся пасть и глотку, тесня друг друга и пробивая все глубже и глубже, впиваясь своими жуткими жвалами в язык, в мягкую внутреннюю часть щек, цепляясь за небо. Миг, и их поглотил все сжигающий огонь. Еще миг, и сквозь рев огня пробился звук хлопков взрывающихся муравьиных тел. Огонь, уткнувшись в образовавшуюся стену из разбухших тел, резко оборвался, уйдя обратно внутрь ящера, опаляя ему внутренности, но тот даже не пикнул. Резко увеличившись в объеме тела муравьев, полностью забили глотку, разрывая челюстные мышцы и сухожилия, выворачивая напрочь и саму челюсть. Горло раздулось, как у орущей на болоте жабы, а затем с оглушительным треском лопнуло, выпуская на волю покрытые слизью и кровью трупы, превратившихся в шары муравьев. Затрещали кости, сломанные ребра прорвались сквозь кожу, живот раздулся так, будто он проглотил еще одного динозавра. Передние лапы чудовища безвольно подогнулись, огромное тело бессильно село на землю, уронив на бок сломанную шею. «Вот же!» — изумился я. «Даже не успел своего новое заклинание опробовать!» «Поздравляем! Вы первыми в этом мире убили огненного дракона пустошей. Страж надежды рода. Уровень 300. Это достижение раритетного ранга. Награда. Сила заклинаний плюс 1%. Известность плюс 1. Награда на выбор. Первое. Головной убор раритетного ранга на ваш класс и уровень. Второе. Заклинание раритетного ранга. Подземный огонь. Третье. Заклинание раритетного ранга. Огромный фаербол. Внимание! Один из хранителей убит. Если вы допустите гибель хотя бы еще одного, вы навсегда потеряете возможность взять контроль над логовищем пустынных драконов и получить доступ к ресурсу «Яйца пустынных драконов» и «Яйца огненных пустынных драконов». Вы убили существо по уровню, вдвое превышающее любого члена вашего клана. Это достижение сверхредкого ранга. Награда. Сила духа плюс 1. Награда на выбор. Первое. 500 золотых монет. Второе. Набор продвинутого алхимика сверхредкого ранга. Третье. Мантия мага сверхредкого ранга на уровень 100. Поздравляем! Получен новый уровень, 123. Жизненная энергия плюс 150. Получено 15 свободных очков основных характеристик. Получено 9 свободных очков вторичных характеристик. Получено 3 свободных очка навыков. Я слепающимися глазами три раза прочитал пришедшие строчки, пытаясь понять, что именно они значат. Потом бросил это бесполезное занятие и только сказал подбежавшим мужикам. «Можете разбирать этого на запчасти и пошуруйте там насчет яиц. Только это, двух других не мочите, они нам могут еще понадобиться. А я пошел. Мне хоть немного надо поспать». Как доплелся до кровати, не помню. Но проснулся я в ней, когда уже солнце начало клониться к горизонту. Несмотря на то, что выспался я неплохо, вылезать из кровати совершенно не хотелось. Набегался я за последнее время больше, чем достаточно. Пришло время поработать головой. «И головой думать лень», — признался я сам себе, одновременно включая общий чат, стрим лапочки и открывая логи за вчерашний день. Нужно было посмотреть, не пропустил ли я в зоопарке чего-нибудь интересного. Ничего такого не нашлось, разве что открытый вчера счет убийства игроков и полученные за это достижения. «Внимание! Вы убили 12 игроков с отрицательным показателем человечности. Список игроков прилагается. Получено 712 890 опыта. Достижение. Участник ПВП. Урон по игрокам плюс 1%. Достижение. Каратель 1. Урон по игрокам с ОПЧ плюс 3%. За убийство 10 игроков с ОПЧ получено новое достижение. Каратель 2. Урон по игрокам с ОПЧ плюс 5%. Внимание! Вы убили 5 игроков с отрицательным показателем человечности. Достижение «Каратель 2». Плюс 5. Внимание! Внимание! Внимание! Клан Псы Войны несли вас в Кос-Лист. Кос-Лист. Ну и ладно, сейчас это меня не сильно волнует. Хотя с чего они на меня взъелись? Я ведь даже трупы их не обобрал. Правда, не потому, что не хотел, а потому, что из-под развалин дома их было затруднительно выковырять. Но все же... Да ладно, черт с ними. Зато у меня появилось новое мощное заклинание. Поздравляем. Вы заполучили новое эволюционирующее заклинание эпического ранга «Стальное лезвие». Эволюционирует в гноме секира, мифриловый клинок, коса смерти. Наносит синергичный физический и магический урон. На начальном этапе заклинание потребляет 1000 единиц магической энергии, ударяя по одиночному противнику стальным лезвием весом 30 кг со скоростью 300 км в час. Урон магии Земли – 5000 единиц по одиночной цели. Радиус поражения – 70 метров. Время каста – 3 секунды. Кулдаун – 10 минут. Ограничение – уровень 100. Класс – маг, лич и другие приравненные к ним классы. Вчера я так и не успел его опробовать. Сегодня необходимо будет это исправить. И надо выбрать еще награды за убийство дракона. Там дают два заклинания, надо выбрать, какое взять. Ответ на этот вопрос решился сам собой, когда я посмотрел на логи, полученную с дракона лута. Тот включал в себя как кинжал резака, так и броню странника, плюс еще кучу крутых вещей, таких как изучаемый свиток огромного фаербола. Так что я со спокойной душой выбрал второе — подземный огонь. К нему я добавил набор алхимика, и на этом с подарками система была закончена. Подземный огонь. Заклинание раритетного ранга эволюционирует в извержение. Создает на участке 40 квадратных метров сеть трещин, из которых бьет подземный огонь. Расход — 100 единиц магической энергии. Урон — 200 единиц жизненной энергии в секунду. Перезарядка заклинания — 100 секунд. Время действия заклинания — 10 секунд. Радиус действия — 35 метров. Шанс поджечь — 20%. Шанс наложить дот-ожог — 25%. Сильный ожог — 10%. Обугливание — 3%. Ограничение — уровень 100. Закрыл логи, глянул стрим. Несмотря на все мои искренние старания выполнить пожелания Лапочки, встать она все же смогла, но ее походка явно не отличалась той изящностью и легкостью, что была прежде. Она с группой фармила очередной данж, и я, отодвинув изображение с ним в сторону, открыл форум. Первой темой, висевшей на самом верху, было применение неизвестного заклинания, использованного оператором известной стримерши в открытом данже «Дом друида». Срач стоял до небес. Кто-то утверждал, что дом был наполнен взрывоопасным газом, кто-то, что непонятный оператор — ставленник администрации, который нечаянно использовал свои спецвозможности. Кто просто обзывал всех донатными крабами и глумился над умственными способностями оппонентов. «К черту!» — я закрыл форум. «Тут можно весь день просидеть, читая чужой бред». Вместо форума залез в управление замком. Надо уже конкретнее разобраться с его возможностями. Час прошел в чтении сухой документации, от которой меня спасло сообщение Снегиря. «Снегирь броневому». «Казанова, ты там очнулся? Нам скоро из игры выходить. Надо этого пару вопросов бы перетереть». «Очнулся. Сейчас спущусь». К выходу пришлось пробиваться. Количество грузчиков за прошедшие сутки увеличилось до десятка, которые в веренице волокли на склад корзины с разнообразными ингредиентами. «Пожалуй, пора начинать копить на стационарный аукцион. Там подешевле и возможности побольше. Впрочем, если мужики одобрят мой план, их усилия будут перенаправлены в другое русло, и нам понадобится нанимать новых и грузчиков, и сборщиков». «Здорово!» — мы сшиблись кулаками со странником. «Очухался уже?» «Не знаю. Мне кажется, у меня глюки. Я огненную ящерицу около твоих ног вижу». «Это не глюк. Это мой пет. Вулкан. Можно просто Ву». «Ву? А я-то думаю, что это он так щурится странно? А он у тебя китаец, оказывается». «Не, китайские драконы, они такие длинные», — не согласился со мной Снегирь. «А этот наш, со среднерусской полосы. Легендарный пустынный дракон, надежда рода. Ты не поверишь, какое здоровенное яйцо у него было». «Что, только одно? Бракованный он у вас какой-то». Ву нахмурил кустистые брови и зло на меня зашипел, разбрызгивая перед собой огненные искры. «Ладно, ладно, я пошутил. Мир, мир. А больше там яиц не было?» «Было, я ж тебе писал. 8 от обычных драконов, 1 от огненного и вот это. Я по одному простому и огненному на ауку выставил. Скоро увидим, почему они продаются. Огненного отзывай. Надо его на место вернуть. У кладки должно быть минимум 3 охранника, иначе контроля за их популяцией не получим. Впрочем, для этого много чего еще останется сделать. А для этого деньги нужны. Давайте все самое дорогое, что на продажу пойдет, сдавайте мне. Будем наш клан потихоньку развивать.